Глава третья. Лихарев разбудил своего гостя ровно в полдень. Шульгин встал, чувствуя себя на удивление бодро, словно в один из весенних дней на Волгале, когда еще не встретили они квангов, не узнали о присутствии на планете Агрянской базы. Сноска «Кванги» — жаргонное наименование коренных обитателей планеты Таурера гуманоидов. Когда все было просто великолепно. Рассветы над Великой рекой, прохладный смоляной и хвойный воздух, ощущение полной свободы и безопасности, надежды на светлое будущее. Удивительно, но только там, в свои 30 с небольшим лет, Сашка узнал, что это такое настоящая безопасность. Понятие в некотором роде иррациональное, как будто в Москве ему что-нибудь по-настоящему угрожало, за исключением возможного наезда машины на перекрестке, упавшего с крыши кирпича или бандитского ножа под ребра в темном переулке за отказ дать закурить или просто так от скуки. Совсем не в этом дело. Мало могло найтись в городе людей, не только пьяных придурков, а и хороших подготовленных специалистов, которые сумели бы обидеть Шульгина. Кто пробовал, горько жалели, или жалели их друзья и родственники. Дело совсем в другом. Кандидат медицинских наук, сотрудник полусекретного института, неплохой актер, спортсмен, знаток японского языка и восточных боевых искусств, в какой-то мере даже философ-конфуцианец, а моментами и буддист. Александр Иванович Шульгин с того дня, когда мать отвела его 1 сентября в первый класс, не ощущал себя принадлежащим себе. Нынешнему читателю это понять трудно, пожалуй, и невозможно, если он не ровесник. Кто-то, может быть, слышал расхожую, превратившуюся в анекдот фразу «Шаг вправо, шаг влево считается побегом, прыжок на месте – провокация, охрана стреляет без предупреждения». Так это чистая правда. В местах лишения свободы – абсолютная, в трехлинейную пулю – воплощенная, в свободной жизни – опосредованная. За примерно те же действия, пусть и иначе выглядящие, кара – соразмерное. Исключение из октября от пионеров комсомола, отказ в приеме в эти же организации, постоянная угроза обсудить на собрании, выгнать из школы, из вуза, не принять в аспирантуру, не дать сдать кандидатский, не дать защититься, защитившись, не пустить в старшие научные или доценты. Да господи, в самое что ни на есть гитлеровской Германии обычного человека не подстерегало столько опасностей, как в родном СССР. Чего стоит только одна возможность получить реальный тюремный срок за то, что сам прочитал и другим дал не какой-нибудь архипелаг ГУЛАГ, а ненавистнейшее в политическом смысле собачье сердце. Зато, отбившись от спецназа агров, переместившись на Волгалу, они поняли, что наконец свободны в абсолютном выражении. В полном соответствии с классиком марксизма здесь для них осуществились одновременно свобода от чего-то и свобода для чего-то. Как минимум для того, чтобы каждый смог стать, кем мечтал сам или предназначала судьба. «Отдохнули, Григорий Петрович?» – заботливо осведомился Валентин, успевший привести себя в порядок, чисто выбриться и облачиться в привычную форму военно-инженера. «Более чем, Валентин Валентинович, какие у вас для меня предложения имеются?» «Да пока что никаких. Вот сейчас на службу отправлюсь, прозондирую обстановку. Сдается мне, нынче там много интересного происходить должно. За вас я не беспокоюсь, а вот с Заковским нужно вопрос как можно быстрее решать, пока хозяин не передумал или со стороны какую-нибудь неприемлемую фигуру не подсунули». «А могут подсунуть?» — с искренним интересом спросил Шульгин. «Мне показалось, что Иосиф Виссарионович вполне определенно высказался по этому вопросу». Еще бы неопределенно. Вместе с Антоном они крайне деликатно, но со всей возможной убедительностью внушили Сталину, что лучшего нарком внутдела, чем Леонид Михайлович Заковский, 44-летний комиссар госбезопасности первого ранга, ему не найти. Человек с громадным практическим опытом, карьерный профессионал, начиная с 18 года ничем, кроме разведки и контрразведки настоящей, не занимался, с политикой связан лишь с одной стороны, безоговорочно выполнял политические решения руководства, какими бы они ни были. С точки зрения умного и дальновидного руководителя, идеальный начальник тайной полиции. Нужно только в окончательной перед подписанием постановления беседе отчетливо дать понять человеку, что данный пост вершина его карьеры, что никаких иных вариантов рисовать себе не следует даже в мыслях, и что личное благополучие, а также и физическое существование четко очерчено сроками жизни сюзерена. Впрочем, объяснять это чересчур подробно тоже не следует, если умный, сам поймет. Судя по ответной реакции, Сталин ментальный посыл принял, внутреннего протеста или отторжения он у вождя не вызвал. Значит, Шестакову, если его партия сложится удачно, предстоит налаживать с Заковским собственные отношения, достаточно конструктивные и доверительные, но ни в коем случае не имеющие оттенка сговора. Это как раз не так уж трудно с его-то знаниями и способностями. Казалось бы, давным-давно, а на самом деле всего чуть больше 2 недель назад, Антон, активизируя Шульгину зоны мозга, нужные для одномоментного усвоения всего английского языка, а также истории, географии, культуры страны пребывания, сказал ему, что при необходимости, используя достаточно несложные приемы, Сашка может самостоятельно извлекать из своей памяти вообще любую содержащуюся там информацию. То есть все, что когда-либо поступило в мозг через любой из рецепторов, там и хранится в упакованном виде. Другое дело, что более 90% информации так никогда больше не возвращается в сознание. А что с ней информация делает подсознание, бог весть. Но что-то наверняка делает, отчего и возможны так называемые загадки и тайны человеческой психики. Применительно же к Шульгину и его нынешнему положению, указанный факт позволял ему свободно оперировать всем объемом сведений, относящихся к истории текущего века, как общезначимых, так и совершенно локальных. Он помнил или мог вспомнить абсолютно все когда-либо читанное, виденное или слышанное, в том числе и о Сталине, и его окружении, канву исторических событий и хитросплетении мировой политики. Беда только, что информация эта была во многом или конъюнктурно перепарирована, или просто сфальсифицирована в собственно сталинские, хрущевские и брежневские времена. Только вчера ему в руки попали наконец-то сравнительно достоверные документы, да и то. Факты все равно отбирались по определенным идейно-политическим критериям, выводы делались людьми, имеющими собственные пристрастия. Но и того, что имелось, было достаточно, чтобы более-менее ориентироваться в вопросе. Плюс к этому столь же детально он мог анализировать память Шестакова. Тут-то достоверных фактов куда больше, а также подробнейшие отчеты Новикова и Берестина, сопровождавшиеся прекрасным видеорядом. Что ж, займитесь этим вопросом, Валентин. Интуиция мне подсказывает, что нас с вами ждут не очень простые и легкие времена, и наличие нашего человека на Лубянке окажется очень невредным. Лихарев опять не смог сообразить сходу, самостоятельно Шестаков пришел к весьма опасным в его положении выводам, или же опять сказывается остаточное воздействие личности Шульгина. Очень-очень плохо, что он не имеет возможности убедиться стопроцентно в том, что в памяти наркома не осталось никаких следов от событий, которые случились, и слов, произнесенных в последние сутки. А было их настолько много, что... Все доступные методики использовал, никаких отклонений не заметил. А вот поди ж ты, сосет под ложечкой, странная тревога. Он попытался прикинуть, как ситуация выглядит с точки зрения нормального наркома, понятия не имеющего о творящихся вокруг потусторонних делах. После визита в наркомат, где Шестаков благополучно изъял из своего сейфа валюту и чеки, отбился от опергруппы, захватил в плен Буданцева и уехал с ним в Сокольники, имела место столь же неудачная попытка Лихарева взять реванш. Но нарком обезоружил и его, после чего Валентин активизировал в нем матрицу Шульгина, и дальше они уже общались напрямую. Предположим, тесты на идентичность сработали правильно. Григорий Петрович действительно получил от Шульгина при прощании замещающую информацию, которая прижилась на место, не оставив ни следа, ни рубца. Шестаков настолько Лихарев вообще разбирался в людях и умел отличить правду от лжи, даже тщательнейшим образом замаскированной, совершенно искренне был убежден, что после возвращения из Сокольников на квартиру Валентина они вчетвером посидели за столом, снимая нервное напряжение и обсуждая случившееся. После этого легли спать. Утром Буданцев ушел к себе домой. Власьев уехал на кордон. Лихарев с Шестаковым встретились с Заковским, согласовали позиции, после чего отправились в Кремль. Время, занятое в реальности разговорами Шульгина и Лихарева о сути и смысле агрянско-фарзелианского противостояния, встречи Сильвии и тому подобное, в памяти наркома было заполнено обсуждением чисто внутренних вопросов о дальнейшей судьбе Шестакова, о Ежове, о докладной, которую Григорий Петрович подготовил для Сталина. Ее содержание, кстати, чрезвычайно интересовало Лихарева. Он не совсем понимал, для чего Шульгин подсунул ее вождю без согласования с ним, и весьма хотел бы тщательно ознакомиться с ее содержанием. Здесь, казалось, ему крылась какая-то тайна. Для чего бы Шульгину, собравшемуся уходить, осложнять таким образом предстоящую жизнь наркома или же облегчать реализацию планов агрянской резидентуры? Однако добиваться ответа у Шестакова бесполезно. Он абсолютно убежден, что докладную писал сам, еще до событий, готов отвечать за каждый пункт и посыл, а Валентину не сообщил ее о содержании и самом факте существования меморандума исключительно, исходя из собственных номенклатурных представлений. Для него ведь, в отличие от Шульгина, Лихарев не более чем сталинский порученец, хотя и фрондирующий. И согласовывать с ним вопросы, касающиеся взаимоотношений такого уровня, явный нонсенс. Но есть не только в политике, но и в медицине такой термин, как провокация. Это когда в организм вводят некое вещество, признанное выявить наличие иным способом неопределяемого микроба, заставив его проявиться. А вот знаете, Григорий Петрович, одна мысль меня все-таки мучает. До этого... До этого все не мог выбрать подходящее время, чтобы спросить. Как вы все-таки сумели в парке меня сделать? Я мужик очень тренированный, вы даже не знаете насколько, и моложе вас почти на 10 лет, и всякими приемами владею. Но то, что вы там проделали, не знаю даже, как объяснить. И уставился Шестакову в глаза пронзительным взглядом всезнающего следователя. Какие приемы, Валентин? Нарком развеселился. Заулыбался. Ну какие приемы? Это ведь все для дураков, просто я умею драться лучше вас, и реакция у меня быстрее, и только. Давайте прямо сейчас испытайте на мне свой самый лучший прием, пока я сижу напротив вас. Ну, сокольники, вспомните, вы с Маузером, я никто, безоружен и на прицеле. Неизвестно, почему Лихарев вдруг испытал редкое для него чувство злобы, требующей немедленного выхода. Уж больно вызывающе прозвучали последние слова с явно прорывающимся сквозь спокойную усмешку презрением. Не просто унизил его тогда Шестаков, а и сейчас демонстративно об этом напоминает. Только вот зачем? Ладно, в прошлый раз он проиграл суперсуществу, против которого оказалось бессильно... сама леди Спенсер. Но сейчас-то напротив него даже не стоит, а сидит, развалившись на стуле, совсем не спортивного типа человек. На борца полутяжелого веса он похож, или даже на боксера, но никак не на специалиста восточных или каких там еще единоборств. Что же он без помощи Он без помощи Шульгина может? И не насторожил Лихарева очевиднейший факт. Если бы нарком сам по себе ничего не умел, зачем бы ему нарываться? Не слишком даже сосредоточившись, Валентин сделал выпад, достаточно хитрый, впрочем, левой рукой обозначил атаку на голову и шею противника, одновременно правой, собранными птичьим клювом пальцами, намерился ударить наркома в солнечное сплетение. Пропустит? Его беда. Минут пять будет ловить воздух ртом и корчиться от боли. Сам напросился. Но главная хитрость заключалась в том, что он рассчитывал, в случае, если Шестаков и успеет поставить блок против двух ударов сразу, подсечь правой ногой ножки стула и банально опрокинуть его на спину. Достаточно на первый случай. В реальности все случилось совсем не так. Вопреки любой теории и практике ближнего боя, Григорий Петрович, вообще не обратив внимания на его понятные любому знатоку ближнего боя движения, просто ударил навстречу обеими ногами, значительно опередив. Вопреки любой теории практики ближнего боя, Григорий Петрович, вообще не обратив внимания на его понятные любому знатоку ближнего боя движения, просто ударил навстречу обеими ногами, значительно опередив темпе. Хорошо еще, что он был без сапог. Сметая антикварную мебель, Лихарев врезался спиной в дубовый буфет. Зазвенела сыплющаяся с полок посуда, и вдохнуть было нечем. Спереди удар в живот, еле-еле пресс выдержал, сзади – позвоночником и ребрами орезное дерево. Он лежал, а нарком уже стоял над ним, неизвестно когда успев встать, с усмешкой покачивая в руке бронзовый шандал. «Следующий жест, как вы понимаете, поставил бы точку на вашей биографии». Голос был спокойный, но крайне убедительный. «Примерно так я разобрался с чекистами, только шума было меньше, поскольку они к драке не готовились, в отличие от вас, и занимались обычным обыском, заведомо списав меня в тираж». И протянул Лихареву руку, помогая подняться. «Ваше, и не только, заблуждение в том, что вы исходите из каких-то странных понятий. Большинство даже не глупых людей от чего-то уверены, что человек моего возраста и положения просто по определению должен быть вялым, рыхлым, нерасторопным, в какой-то мере трусливым, непонятный стереотип. Как-то выводится за скобки, что наше поколение отвоевало по несколько лет на самой... Некоторые не на одной. Хорошо отвоевало, вашему поколению и не снилось. В кавалерии, пехоте, на флоте вроде меня. Теперешние видят только нынешнюю вальяжность и бронзовую неподвижность за столами президиумов. Обывателям простительно, но удивительно для человека вашей профессии, тем более, что имеете уже определенный личный опыт в общении лично со мной. Вам не очень больно? «Нет, все в порядке. Это действительно урок», — ответил Валентин, быстро приходя в себя. Так же вели себя и агрянские боевики, с которыми Шульгин столкнулся в Москве в самом начале этой истории. Восстановились почти мгновенно от практически смертельных ударов. Я, признаться, до последнего момента думал, что имеет место, так сказать, эксцесс исполнителя. Мол, вы были в настолько перевозбужденном состоянии, что у вас невольно проявились сверхчеловеческие способности. Так бывает, когда, спасаясь от угрозы неминуемой смерти, человек перепрыгивает трехметровый забор или разрывает стальную цепку наручников. Редко, но бывает. А вы, получается, умеете произвольно переходить в такое состояние? Что поделать, Валентин, умею. С самого детства, а за время службы на флоте значительно усовершенствовался. Вы даже не представляете, как морская служба способствует развитию всяческих способностей. Если у человека имеются, конечно, изначальные задатки. Работать в шторм на мокрой, все время ускользающей из-под ног палубе, карабкаться на Марсы и Саллинги, когда размахи достигают десятков градусов, чтобы закрепить, например, поврежденную снасть. Да мало ли еще неизбежных на море случайностей. Это вам совсем не то, что на берегу. Я вот не уверен, что вы сумели бы при хорошей вполне просто... Волне? Я вот не уверен, что вы сумели бы при хорошей волне просто перебежать со шканцев на бак нашего победителя, не говоря о чем-то более серьезном. Я тоже не уверен, согласился Лихарев. К таким вещам нужно привыкать с ранней молодости. И я о том же. А когда пришлось служить на линкоре, там другие дела. В море ведь наша бригада всерьез не выходила, в боях не участвовала, так что времени свободного было у матросиков много, вот начальство и старалось его всемерно занимать. Учения, тренировки, погрузки-разгрузки всякие. На станках... На станках заряжания по несколько часов в день двухпудовые снаряды кидали, из беседок на лоток, потом в казённик и обратно, причем на скорость. Никаких гири штанг не было, почти любой из нас тогда мог руками лом согнуть. Правда, за порчу казенного имущества строго наказывали. Его ж потом обратно толком не выправишь. Остаточной деформации, знаете ли. Ну еще был у нас один битый жизнью боцман из запасных. Много лет ходил по южным морям на английских, голландских и прочих кораблях. В Шанхае жил, в Нагасаки. Учил желающих всяким восточным хитростям, в том числе и рукопашному бою в тесных закрытых помещениях, отсеках, тюремных камерах. Знаете, с моряками в диких странах всякое может случиться. Дома, впрочем, тоже. Я оказался способным учеником. «Да уж», — согласился Валентин. «И потом, наверное, форму поддерживали? Неужели чувствовали, что может пригодиться?» Шульгин решил, что он сумел достаточно убедительно замотивировать необыкновенные способности наркома, а если Лихарев и не до конца поверил, так это уже его проблемы. Думал, не думал, теперь уже не столь важно, главное пригодилось, иначе бы сейчас мы с вами не разговаривали здесь. А спортом занимался, как же. На значок ГТО первым в наркомате сдал, личным примером, так сказать. Сноска. ГТО. Готов к труду и обороне. Популярный в довоенном СССР комплекс многоборья. Удостоенный значка первой степени приравнивался едва ли не к нынешнему мастеру спорта. Значок на двух цепочках носили наравне с орденами и медалями, что можно видеть на фотографиях того времени. В голосе его прозвучала едва скрытая насмешка. Лихареву ничего не оставалось, как поблагодарить Григория Петровича за удовлетворенное любопытство и отправиться в прихожую надевать сапоги и реглан. «Я вернусь поздно ночью, если вдруг возникнут экстренные вопросы, позвоню. А вы чем собираетесь заняться?» «Воспользуюсь предоставленным отпуском. Давненько, признаюсь, не ощущал такой свободы хотя бы на ближайшие сутки. Наверное, пойду по городу прогуляюсь». Подобное решение категорически не устраивало Лихарева, прежде всего потому, что, выйдя из квартиры, нарком самостоятельно вернуться в нее не сможет. Вручать ему свой блок-универсал Валентин не собирался, да и как объяснить сам факт наличия параллельно совмещенных пространств? Без него же Шестаков, подойдя к двери, увидит облупленный дермантин и батарею звонковых кнопок с указанием, кому из жильцов сколько раз звонить. Фамилия Лихарев в списке точно не значится. Как бы разум у товарища наркома снова не помутился. Но и заставить Шестакова оставаться в заперти у него возможностей было не так уж много. Объявить, что наркому нельзя выходить на улицу, поскольку ему угрожает НКВД и еще какая-то служба – глупо. После того, как они вместе побывали у Сталина, Григорий Петрович в такую легенду вряд ли поверил бы, резонно возразив, что взять его могут и здесь, будь на то высочайшая воля. А кому-либо из сотрудников, теперь уже бывшего Ежова, такая инициатива в голову ни за что не придет. Ну и что молчаливо подразумевалось, при любом раскладе нарком за себя постоять сумеет. «Я ведь только сейчас узнал, что совершенно не представлял, как выглядит настоящая жизнь. Подобно марктвеновскому принцу?» – съязвил Валентин. «Очень точно подметили, именно так». Жил во дворцах и понятия не имел, что делается на дне. Советской власти не разочаровались? Во власти нет, а вот в том, что народ живет хуже, иначе, чем воображалось, убедился в полной мере. Наверняка определенная корректировка требуется. Не смею спорить, только примите дружеский совет, возвращаясь во дворец, большую часть своих открытий постарайтесь оставить при себе, исключительно для пользы дела. Спасибо, я и сам за последнее время достаточно поумнел. Тогда из квартиры выйдем вместе. Нагуляйтесь, перезвоните мне из уличных автоматов. Вот телефоны, рабочие и здешние. Договорились? «Никаких вопросов, только дайте мне несколько подходящих монет. У меня меньше тридцаток, ничего нет, а где их сходу разменяешь?» «Возьмите». Лихарев высыпал ему в ладонь горсть 15-копеечных монет, в народе по-прежнему называемых пятиалтынными. «А вообще с деньгами у вас как? Могу субсидировать, если что». «Около 3000 у меня есть, не считая валюты. На ближайшее время, думаю, достаточно. Пойдемте». «Да, однако обязан еще раз предупредить. Вы уж извините, в категорической форме. Без меня вам сюда приходить нельзя ни в коем случае. Даже в подъезд входить. Придется вам оставаться в городе, пока я не вернусь. Или договоримся о встрече где-то еще». Шульгин, конечно, понял, в чем дело. Он и разговор о прогулке затеял именно для того, чтобы посмотреть, как Лихарев на него отреагирует, проверить степень его находчивости. «Не доверяете?» — снисходительно усмехнулся он. «Да как вы могли подумать? Дело совсем в другом. Вопрос исключительно оперативного плана. Видите ли, квартира под наблюдением. Если станет известно, что вы или кто угодно другой имеете возможность посещать ее в мое отсутствие, ну, вообразите, стало бы известно, что тот же Бухарин или Демьян Бедный отдали ключи от своих кремлевских апартаментов неким третьим лицам». Нормально вывернулся, вполне в духе времени. «Понимаю, понимаю, действительно, я как-то не подумал. Что ж, не беда, погуляю подольше. В Третьяковскую галерею схожу. Вы не поверите, первый и последний раз был там в 14-м году, к родственникам, в Москву приезжал перед началом занятий на первом курсе. Война как раз началась». «Ну и сходите, там много за эти годы изменилось, да и у себя дома можете побывать, есть, наверное, поводы». Шестаков дернул щекой. «Нет, не тянет. Сегодня, по крайней мере, лучше в ресторане где-нибудь посижу». «А то, знаете, будто его вдруг осенило», — с энтузиазмом воскликнул Лихарев. «К Буданцеву в гости сходите. Он сейчас тоже дома сидит, скукой и сомнениями мается. Ищет наверняка свое место в новой жизни. Помните, о чем ночью здесь разговаривали?» «Само собой, определенный смысл в вашем предложении есть. А где он живет?» Лихарев снял трубку телефона. «Иван Афанасьевич, вы дома? Как себя чувствуете? Не возражаете, если наш общий друг вам визит нанесет?» «Да вот прямо сейчас? Ну и хорошо. Минут через 20 подъедем». «Видите, Григорий Петрович, очень хорошо складывается. Посидите, поговорите, прослушки в его новой квартире нет, ручаюсь. А потом и погуляете, если желание сохранится, хоть один, хоть вдвоем». Гудзон довез их сквозь продуваемые жесткой метелью переулки до нужного дома, и Шульгин едва не рассмеялся. «Вот же! Или Энгельс прав, что случайность не более чем непознанная закономерность, или вправду такое невероятное совпадение. Именно здесь жила Ирина после развода к началу их эпопеи. Полный цирк будет, если еще и в той же самой квартире». Нет, квартира оказалась другой, в соседнем подъезде, но все равно увлекательно. Лихарев, не переступая порога, пожелал приятного времяпрепровождения. Посетовал, что неотложные дела не позволяют поддержать приятную компанию, а то бы и в преферансик втроем сгонять не вредно, а по маленькой. Передал Шульгину пузатый, перетянутый ремнями портфель старорежимного вида, легко сбежал вниз по лестнице. «Заходите, Григорий Петрович», — сделал Буданцев радушно приглашающий жест. Одет он был по-домашнему. Галифе, заправленный в толстые шерстяные носки, вязаная жилетка поверх байковой рубашки.